Глава 58. Небо осталось пустым, тусклым, серым, как совесть того, кто убил свою жену и ребенка, и теперь просит благословения. Маги переглянулись. Один из них прошептал: «Связь не принимается?» Тишина ударила, как гром. Лила побледнела, Вальсар сжал кулаки, король медленно встал с трона, и его лицо исказилось не от гнева, а от ужаса, потому что все поняли. Небо отвергло их брак. Все люди на улицах заволновались, а я чувствовала, как усмехаюсь. Так вам и надо. Или вы думаете, что высшие силы просто так там сидят и благословляют, что попало? Нет. Они, видимо, все-таки читают газеты и слышат, что шепчут на кухнях, и помнят, чьи слезы капали на мрамор, а чьи на шелк. Король тут же налетел на магов, как ястреб на воробьев. «Что происходит?» — рявкнул он, и в его голосе звенела не ярость, а ужас. «Почему свет не сошел? Это же древний ритуал. Он не может не сработать». Маги переглянулись. Один из них выглядел так, будто его только что окунули в ледяную реку. «Ваше Величество, мы не понимаем», — пробормотал старший. «Связь установлена, имена названы, намерение чисто, все по канону». Лила едва не упала в обморок. Не от слабости, а от страха. Потому что она поняла. Если брак не будет одобрен, ее надежда королевства превратится в незаконную любовницу с животом. А это не трон. Это позор. К ней подскочили фрейлины, замахали веерами, зашептали. «Дышите, ваша светлость, дышите!» Она висела на руке принца, как тряпичная кукла, а Вальсар смотрел на суету вокруг с выражением человека, который вдруг осознал. Он не герой трагедии, он клоун в фарсе. Я не могла не сдержать смешок. Но надо же, как круто получилось. Неужели они и правда существуют, эти высшие силы? «Сейчас мы попробуем спросить», — дрожащим голосом произнес маг, поднимая руки к потолку. «О, высшие силы! О, хранители клятвы! Почему вы молчите? Почему не сходит свет?» Маги снова зашептали. Пламя на алтаре вспыхнуло ярче, воздух задрожал, и вдруг — голос. Не громкий, не гневный, спокойный, глубокий, словно голос древнего предка. «Потому что принц уже женат». Толпа ахнула. Король побледнел, Лила схватилась за живот, как будто пытаясь спрятать его от самого неба. А Вальсар? Вальсар поднял глаза на купол, и взгляд у него был испуганным. «Спросите, спросите!» — тормошил мага король, не отрывая взгляда от потолка. «Что это значит? Его жена погибла!» «О, высшие силы!» — запинаясь от волнения, произнес чародей, а я увидела, как у него тряслись руки. «Его высочество овдовел! Он может вступить в новый брак!» «Его жена жива!» — произнес голос, и все стихло. Тишина. Полная, глухая, как в могиле. А потом — шепот. Сначала один, потом 10, потом сотни. «Принцесса жива? Неужели? Жива? Как она уцелела при пожаре? Где она?» Король схватился за трон, будто боялся, что тот ускользнет из-под него. Лила зарыдала. По-настоящему, без театральности. Я почувствовала, как земля уходит из-под ног. Как весь смех вдруг пропадет внутри, уступая место ужасу. Они знают, что я жива. А это значит, что принц не сможет обвенчаться, пока я жива. А это значит только одно. Меня будут искать.